После смерти Андропова многие предполагали, что ставший в руководство страной Черненко, который в личном плане существенно отличался от предшественника и зарекомендовал себя неспособным ни к каким новациям, твердым приверженцем брежневского курса, может свести на нет запущенный механизм борьбы с организованной преступностью. Мало кто сомневался, что возвращаются прежние времена. КГБ, как уникальный индикатор, реагирующий на любые изменения в коридорах высшей власти, первым снизил активность. Ведь одно дело вести поиск шпионов, выявлять крамолы и преследовать инакомыслящих, и безопасно и обеспечивает рост по службе, почет и уважение. Совсем другое — посягать на интересы номенклатуры. Здесь можно нажить кучу неприятностей. Узбекские чекисты уже убедились в этом на собственной, как говорится, шкуре. Поэтому понятно было стремление уже больше не проявлять энтузиазма, действовать осторожно, побыстрее отчитавшись в случае успеха, снять с себя всякую ответственность. «Это не наши функции», — все чаще слышали мы в ответ на настойчивые просьбы оказать содействие следствию. И все больше вопросов рассматривалось со скрипом, становилось трудноразрешимыми. В наших взаимоотношениях с КГБ после смерти Андропова вновь наступила полоса отчуждения. И все же самые мрачные прогнозы не оправдались. Малоспособный управлять страной, тяжело больной Черненко, похоже, вообще не намерен был ничего менять. По инерции андроповская линия была продолжена, хотя борьба с мафиозными группами на периферии осуществлялась уже не столь активно, часто непоследовательно и конъюнктурно. Достаточно привести очень характерный пример, когда началось расследование хлопковых дел в Узбекистане, где в махинации были вовлечены миллионы людей. Летом 1984 года в Ташкент прибыл Лигачев. Под его руководством прошел 16-й пленум ЦК Компартии Республики, беспрецедентный по царившему на нем лицемерию. Было подчеркнуто, что в Москве о приписках и злоупотреблениях ничего не знали. Во всех грехах обвинили одного покойного Рашидова, а также подтвердили, что партийная организация в Узбекистане в целом здоровая, и сама справится с выявленными недостатками. Новому хозяину республики Усман Хаджаеву поручили проконтролировать расследование отдельных негативных явлений, так в тот период именовали массовые приписки, хищения и коррупцию. Мафиози, готовые ради своего благополучия пожертвовать тысячами стрелочников, бодро взялись выполнять поручение. Десятки тысяч специалистов, второстепенные и третьестепенные исполнители преступной воли верхов, вовлеченные в носившие директивный характер махинации, оказались в тюрьмах, в то время как все организаторы хлопковой аферы не понесли никакой ответственности. Против этой кампании массовых репрессий, чудовищного произвола, оставившего мрачный след в правовой политике тех лет, мы последовательно выступали с самого начала. Расследуемое нашей группой в 1983-1989 годах уголовное дело номер 18/58115-83 о коррупции в высших эшелонах власти никогда не имело ничего общего с хлопковыми делами. Хотя этот ярлык постепенно пытались приклеивать к проводимому расследованию. К началу 1984 года группа уже четко определилась в приоритетах, методике и тактике следствия. Мы считали практику массовых репрессий безнравственной. Поэтому главную задачу видели в разоблачении организаторов, верхнего звена мафиози, и освобождении от уголовной ответственности тысяч и тысяч стрелочников. На первом этапе наше внимание занимали две основные персоны. Первый секретарь обкома партии Каримов и министр внутренних дел Каримов.